Глава 5. Декабрь 1948 года. Сицилия. Вилла Центурион. Чем выше они поднимались по прибрежному склону, тем ветер и прохлада становились ощутимее, напоминая мужчинам, что даже на солнце любимой Сицилии декабрь — это все же декабрь. «Вам письмо, господин Санторони!» Встретил их у входа на территорию поместья дворецкий. Ажурная металлическая ограда, окружавшая старый сад, пролегала по самому краю плато, в отдельных местах буквально зависая над обрывом, стенка которого уже вовсю подвергалась ливневой эрозии. Только что доставили. «Обычно почту доставляют в первой половине дня», проговорил Умберто, стараясь укротить свое откровенно взбесившееся дыхание. «Видно, не так уж и часто решался он спускаться по этой тропе, да и физическую подготовку тоже подзапустил. Оно из тех писем, которые государственной почте не доверяют. Вы знакомы с его содержанием?» насторожился корвет-капитан. «Что вы, как можно?» Просто сеньор, вручивший его, так объяснил свой поздний визит исключительной важностью письма. При этом добавил, только не вздумай затерять его или вскрыть. Там рука очень большого человека. Отец дворецкого был тунисским сарацином, мать — итальянкой Сардини, но даже этот смугловатый цвет лица позволял корвет-капитану именовать его африканером, как обычно именовали мулатов из Южной Африки, особенно обитателей Притории. «Странно все это, африканера, не находишь?» «Не нахожу, сеньор, очень большой капитан». «Корвет-капитан», — поморщился Умберто. «Теперь много странностей вокруг нас происходит», — не отреагировал на его уточнение сарацин. «Однако самая необъяснимая странность, что ты все еще числишься в моих дворецких», — проворчал хозяин поместья, принимая из рук африканера конверт без положенных штемпеля и марки, но с исчерпывающим адресом — корвет капитану Санторони. Впрочем, дело было не в адресе. Почерк бисерно-готический с резким наклоном влево показался ему очень знакомым, вот что интриговало. «Ничто так не взбадривает нашу жизнь, как человеческие странности», умудрился изречь тем временем слуга. Корвет-капитан вскинул брови, демонстрируя полное недоумение столь глубокомысленным высказыванием дворецкого. Но прежде, чем эта демонстрация завершилась, африканера успел откреститься от него. «Это ваши слова, сеньор очень большой капитан. Я всего лишь повторяю некогда сказанное вами». «В последнее время ты все чаще пугаешь меня, африканера», — укоризненно покачал головой бывший морской дьявол. Лишь усевшись за гостевой столик в каминном зале виллы, на котором офицеров уже дожидались бутылка вина и бутерброды, корвет-капитан вскрыл конверт и сразу же по обращению: «Вы первый, с кем я решил поделиться своими планами», морской дьявол Децимы понял, что это никоим образом не подписанное послание составлено самим Валерио Боргезе. Тем более, что только он в личных письмах менял свой почерк, прибегая к этой бисерной готике с резким левым наклоном. «Когда вы, корвет-капитан, получите это письмо, гордость нашего флота, линкор Джулия Чезаре, уже, возможно, покинет территориальные воды Италии навсегда и под вражеским флагом». «Как же вовремя вы поспели со своим пророчеством, князь!» Мысленно и не без легкой иронии прокомментировал эти строчки Умберто. «Правда, из Аугусты линкор ушел пока еще под своим флагом, но лишь для того, чтобы уже через несколько суток оказаться под чужим». Фон Шмидт внимательно всмотрелся в лицо итальянца, ожидая, что тот поделится своими впечатлениями от прочитанного, однако торопить не стал. «Стоит ли пространно рассуждать о том, — продолжил чтение Санторони, — что передача русским столь мощного корабля — акт национального унижения, который до конца дней будет задевать нашу воинскую честь и нашу мужскую гордость?» «Не стоит. Но вы-то, черный князь, как раз и ударились в подобные рассуждения», — не удержался Умберто, чтобы теперь уже не высказаться вслух. Именно по этому прозвищу оберштурмбанфюрер СС фон Шмидт и понял, что автором письма оказался фрегат-капитан Валерио Боргезе. Затем, с какой болью истинные итальянцы прощаются с линкором Джулио Чезаре, вы могли проследить по публикации в прессе. Примечание. В то время в нескольких праворадикальных газетах Италии появились призывы не допустить передачи линкора Джулио Чезаре Советскому Союзу и препятствовать этому вплоть до затопления корабля прямо на военно-морской базе в Таранто. Конец примечания. Однако не нам с вами предаваться запоздалым сантиментам, как, впрочем, и суесловным проклятиям. Поэтому объявляю большой военно-диверсионный сбор Децимы МАС. Примечание. Существует несколько расшифровок аббревиатуры МАС. Мотоскафо Арманто Силуранти, вооруженные торпедные катера, Меззи ди Ассалто, штурмовые средства, и в виде цитаты из поэзии де Ануцио, Андирисипер. Помни, ты всегда должен быть дерзок. Конец примечания. Наконец-то я слышу голос истинного офицера, голос командира боевых пловцов, пробормотал Умберто, отрываясь на несколько мгновений от чтения письма. «Ну-ну, хотелось бы верить», — многозначительно поддержал его фон Шмидт. «Теперь это важно — услышать голос командира. Особенно если голос этот командный». «Поднимайте», — вернулся к чтению хозяин виллы, «старую гвардию морских дьяволов». В первую очередь тех, кто в годы войны базировался в районе Севастополя, и кто хорошо помнит, как особенности расположения военных причалов в его бухтах, так и особенности операций в окрестностях крымских портов и военно-морских баз. 14-15 дьяволов, таких как лейтенант Антонио Капрари или унтер-офицер Ливио Конченцо, будет вполне достаточно, чтобы совершить рейд к крымским берегам и освежить воспоминания молодости. Сам план операции «Гнев Цезаря» обсудим позже, но сразу же договоримся, что гнев этот должен оказаться таким же впечатляющим, как и гнев богов. Жду ваших предложений, Санторони, пусть даже самых немыслимых. «Уверен, что к осени следующего года мы сумеем встретиться. Однако уже сейчас формируйте группу и возобновляйте тренировки. Мы не позволим русским унижать имя великого римлянина. Наша месть настигнет их на любой военно-морской базе. Чем больше средств и труда вложат русские в модернизацию линкора, тем болезненнее окажется его потеря. Узнав о передаче линкора Джулио Чезаре русским, я поклялся отомстить им за наш позор и клятву свою сдержу, в том числе и с вашей помощью, Санторони. Во всяком случае, очень на это надеюсь. Жаль, что не могу приступить к осуществлению этой акции прямо сейчас, немедленно, что значительно упростило бы операцию. Впрочем, к сложным заданиям нам тоже не привыкать. «Считайте, корвет-капитан, что моего напутственного пинка удачи вы уже удостоены». Примечание. В подразделении Децима МАС в самом деле существовал ритуал напутственного пинка удачи. Он засвидетельствован не только в книге самого Валерио Боргезе «Десятая флотилия МАС», первое издание которой появилось в Милане еще в 1950 году, но и в воспоминаниях нескольких других уцелевших боевых пловцов. Конец примечания. Наткнувшись на слово «пинка», Умберто многозначительно хмыкнул и улыбнулся. Только морские дьяволы знали о существовании у боевых пловцов этой традиции, скорее даже некоего ритуала. Перед выходом на задание, которое для многих оказывалось последним, каждый из них удостаивался благословения напутственным пинком удачи, на который обычно расщедривался сам Валерио Боргезе. Санторони уже не смог бы припомнить, когда и как именно зарождался этот ритуал, однако пройти через него каждому из морских дьяволов представлялось делом почти святым. Пинок удачи считался неотъемлемым атрибутом их воинского везения. «Если мне не изменяет догадливость, это письмо от фрегат капитана Боргезе?» — спросил барон, смакуя налитое дворецким вино и закусывая его ломтиками сыра. Примечание. В современной документалистике Валерио Боргезе часто называют капитан-лейтенантом. На самом же деле войну он завершил в чине фрегат-капитана, то есть капитана второго ранга. Конец примечания. «От него, причем довольно неожиданное». «От Боргезе, да к тому же неожиданное», — повертел между пальцами ножку бокала оберштумбанфюрер СС. «А чего еще можно ожидать от таких людей, как он или Скорцени, кроме очередной диверсионной неожиданности?» «Так о чем это он в письме?» «Даже пребывая в тюрьме, командир боевых пловцов остается неплохо осведомленным по поводу того, что происходит на свободе. А посему, даже пребывая за решеткой, он, конечно же, не мог не откликнуться на сдачу линкора Джулия Чезари. На этот акт, уже даже не военной, а нравственной капитуляции Италии, протянул Умберто письмо барону, помня, что тот не только свободно говорит на итальянском, но и сносно владеет навыками чтения на этом языке. «Ничего не поделаешь, каждая поверженная страна проходит через две фазы капитуляции – военную и нравственную», – по откровению своему пробубнил фон Шмидт, уже пробегая взглядом текст письма, но тут же спохватился и, пытаясь оставаться справедливым, уточнил. «Кстати, Германии это тоже касается. Выражусь конкретнее. Германии это касается в первую очередь».